Глава четвертая. «Мать моя женщина!» — воскликнул комендант форпоста. Бойцы охранения только что скинули ему под ноги первый эльфийский труп. По случайности, тело Энкадуса. Следом, уже особо не стесняясь, наши парни спихивали останки остальных. «Это, подполковник», — обратился к нему Александр Олегович, — «группа неизвестных, напавшая на наш кортеж. Как видите, пострадал только наш сопровождающий. Мне понадобится сохранить все тела в качестве доказательства, и, разумеется, потребуется канал связи с Москвой и Ландрассом». «Все сейчас сделаем», — ответил тот. «Холмогоров, упакуйте дохляков в морозилку и смотрите, чтобы с их тел не пропало ничего. Не хватало мне еще обвинений, что мы этих ублюдков что-то взяли». Паузу в речи он сделал, оглянувшись на штатских, находящихся рядом. «Есть!» — бодро отрапортовал местный служивый и тут же принялся отдавать приказы подчиненным. Комендант кивнул и жестом позвал главу делегации идти за собой. «Я не перестал их сопровождать, как и следить за выгрузкой трупов. В форпосте имелось достаточно мест, где можно было дождаться результатов переговоров. Сейчас Александр Олегович доложит в Москву, получит указания, затем свяжется со столицей Арканора, и уже только после этого станет понятно, что нам делать. Здешний мотель имел при себе небольшой обеденный зал. Туда я и прошел. В полумраке помещения горела только подсветка бутылок и бармена, да буквально две лампы по разным углам. Скучающий сотрудник тут же направился ко мне, стоило занять первый попавшийся столик. «Чего изволите?» — спросил он. «Поесть чего-нибудь», — озвучил я. «Какую валюту в оплату принимаете?» «Рубли», — с усмешкой ответил тот. «Сегодня из дежурного есть пюре с бабушкиными котлетками, борщ, салат витаминный, светлое пиво, кофе и чай. На выбор». «Несите», — махнул рукой я. «Бабушкины котлетки звучат очень соблазнительно». Контингент местных постояльцев, разумеется, не требует сложных блюд. Но готовить некачественную пищу вряд ли станут, все ж таки вокруг люди с автоматами. Вот накормишь просроченными огурчиками раз-другой, а потом очутишься в сортире, хлебая его содержимое. Так что отравиться я не боялся. Ждать долго не пришлось. Передо мной поставили поднос с небольшой плошкой салата. Рубленые огурцы, капуста и масло. Борщ самый обыкновенный, с ложкой сметаны, да те самые котлетки размером с мизинец каждая. Зато их было аж две штуки. «Напиток», — уточнил официант. «Кофе, пожалуй». Кивнув, он удалился. И пока я орудовал алюминиевой ложкой в салате, заметил, как мне в глиняную кружку насыпают порошок из пакетика и заливают его кипятком. И это заставило меня улыбнуться, совершенно искренне. Походная романтика, она такая. Вообще, конечно, жизнь с Князевыми меня серьезно расслабила. С рождения нам доставалось лучшее, что только можно получить. Не мудрено, что многие молодые дворяне уверены, что солнце светит миру из их задниц. Нормальные и адекватные, разумеется, тоже имеются в достатке. Однако крикливых заметно больше. А потому и создается впечатление, что все сословия сплошь альтернативно умные. Ну или дебилы, одним словом. Когда передо мной показалась горячая чашка с кофе три в одном, я уже перешел к борщу. И был вполне доволен едой. Да, не ресторан, так мы и не в Москве, чтобы жаловаться. Особенный вкус растворимого кофе из пакетика, мыльный и обволакивающийся, растекся во рту, когда дверь в бар открылась, впуская группу дипломатов. Похоже, не я один сообразил перекусить, пока ждем результатов переговоров с Москвой. Стоило мне отставить посуду и полностью переключиться на дивный напиток, не имеющий в своем составе ни капли кофе. От стола коллег ко мне подсела рыжая сотрудница Министерства иностранных дел. Деловой костюм на ней смотрелся выгодно, волосы были убраны в две косички. Так и не скажешь, что ей уже 32. «Ярослав Владиславович, разрешите?» «Вы уже сели», — пожал плечами я. «Хотела всего лишь уточнить», — заговорила она, давая знак официанту, чтобы он к ней подошел. «Вы так легко вышли против этих эльфов, и сейчас спокойно идите и пьете. Вас совершенно не смущает убийство нескольких человек?» Я усмехнулся и сделал нарочито громкий глоток. «А вы что, считаете эльфов людьми, Вера Михайловна?» Внимательно глядя в ее синие глаза, уточнил я. Она чуть улыбнулась, будто принимая вызов, но тут же вернула лицу пристойный облик. В корпусе дипломатов Невесёлова играла первую скрипку в сфере культуры. Дни русского языка в посольстве, проведение имперских праздников — все это находится в ее аккуратно постриженных и покрытых лаком ноготочках. И сейчас Вера Михайловна Невесёлова, кажется, нашла себе небольшое развлечение. «Они разумны?» Чуть опустив веки и поправив косички так, чтобы они легли на грудь, напомнила она. «Как и демоны у немцев», — фыркнул я. «Но что-то я не припомню, чтобы Берлин спешил наделить обитателей своего портала правами достопочтенных бюргеров». «Демоны — совершенно иное дело, Ярослав Владиславович». «Конечно, Вера Михайловна». Сделав последний глоток, легко кивнул я. «Мы ведь говорим о существах, историю которых не знаем, не знаем их культуры. При этом нам на 100% известно, что если бы государь не пригрозил перекрыть поставки зерновых, хрен бы нам, а не посольство. Уж не думаете ли вы, что к нам здесь будут относиться по-доброму?» «Мы же договорились, и мы здесь», — приподняв бровь, сказала она. Я улыбнулся. «И как только мы покинули территорию форпоста, нас тут же атаковали», — напомнил я. «Так что здесь нет места для споров. Прежде чем я посчитаю эльфов равными людям, им придется еще доказать свою разумность. Вы ведь не станете спорить, что Империя может отказаться от Энделеона и жить дальше. А вот Арканору, кровь из носу, нужна наша продукция. Они знают, что у них есть противники этого союза, но все равно направили только одного сопровождающего». «На что вы намекаете?» — спросила дипломат. «Я? Да ни на что не намекаю», — ответил я. «Я говорю прямым текстом. Логику другого разумного вида нельзя приравнивать к логике людей. Вы понятия не имеете об их ценностях, а судите так, как будто они прошли все те же стадии развития общества, что и мы. Гуманизм, Вера Михайловна, это не данность, это человеческий социальный прогресс. И пока общество не дозрело до него, нельзя ждать от аборигенов, что они будут следовать вашим идеям». «Значит, эльфы для вас нечто вроде дикарей, которым вы приплыли со стеклянными бусами, чтобы выкупить их ресурсы?» — задала новый уточняющий вопрос она. «О, поверьте, Вера», — усмехнулся я. «Были бы у меня стеклянные бусы, я бы с большим удовольствием посмотрел, как вы выглядите в них одних». Мой ответ заставил ее улыбнуться и чуть отвести взгляд в сторону. На щеках молодой женщины выступил румянец. Однако она все же взяла себя в руки. «Вы пытаетесь сбить меня с толку, Ярослав Владиславович», — заявила она. «Это вы и начали разговор», — пожал я плечами. «Пока что эльфы доказали, что могут оценить свою выгоду и не стесняются браться за оружие, чтобы добыть себе блага нашей цивилизации. Вы ведь понимаете, что если бы атака ушастых террористов удалась, они бы использовали наше оружие против своих врагов здесь, в Айлендере». На несколько секунд она замолчала, обдумывая мои слова. Я не торопил ее. Это время я потратил, чтобы махнуть официанту, чтобы повторил мне кофе. Пробовать пыль в пакетиках, которую здесь подают под видом чая, совершенно не хотелось. «Вы полагаете, что эльфы будут готовы пойти на любое преступление ради того, чтобы заполучить наше оружие?» — уточнила Вера Михайловна. «Конечно», — кивнул я. «Мир вообще держится на силе. Вот есть у Российской империи самое передовое и мощное оружие в мире. И посмотрите, как прекрасно мы все живем. У нас уже почти век не было больших войн, максимум мелкие пограничные стычки, но где их нет? У эльфов же появление человеческого оружия произведет эффект первой атомной бомбы. Ни у кого другого такого не будет, а у группы политиков окажется. Вы должны неплохо знать историю. Скажите, как скоро вооруженная передовой технологией группа станет диктовать свои правила окружающим? Но мы поставляем им технику. Мы продаем им продукцию, которую они не смогут повторить сами», — возразил я. «Поэтому они до сих пор закупают наше зерно. Они скопировали и выращивают его сами. Трактора можно приспособить к ведению боя. Они крепче и надежнее, чем первые человеческие танки. Но самим их собирать нет. Именно поэтому здесь стоит этот форпост, чтобы ремонт производился вовремя и недорого. Собственно, ради этого ремонта, неповторимой техники, никто наших и не атакует за этими стенами. Иначе бы здесь все по камушку растащили». «Какой-то у вас слишком негативный взгляд на нашу миссию», — недовольно заметила дипломат. Официант поставил передо мной новую кружку, старую забрать при этом не забыл. Заодно приволок поднос для моей собеседницы. «Я предпочитаю быть готовым к худшему, Вера Михайловна», сделав первый глоток, ответил я. «Так выживает человечество на протяжении своей истории. Мы ждем кары богов, ограждаем деревни от зверья, строим каменные дома и разрабатываем ядерное оружие, чтобы охладить слишком горячих ковбоев от необдуманных решений. А еще вы разрабатываете коктейли, восстанавливающие силы одаренных», усмехнулась она. «Мне оставалось только плечами пожать». «Не без этого. Мне, знаете ли, уже давно не 5 лет. Привык сам по своим счетам платить». Она облизнула губы. «Да, определенно не 5». Я кивнул ей и, пожелав приятного аппетита, направился к кассе. Оплатив свой заказ, выбрался наружу и оглядел внутренний двор форпоста уже более благожелательным взглядом. Невеселого может быть сколько угодно уверено, что эльфов можно присоединить к народам Российской империи, приравняв их к эвенкам или татарам. Но правда такова, что мы представляем разные виды, а значит, это не вопрос политики, это вопрос выживания. Более слабый вид будет растворяться в победителях до тех пор, пока не исчезнет окончательно. И это только в том случае, если мы способны вести общее потомство, что еще не доказано. Если же полуэльфы невозможны, то кончится все кровью и смертью. Такова реальность. И даже земная история это подтверждает. Недаром неандертальцы и австралопитеки убивали друг друга, хотя в их распоряжении была целая планета. Так что никаких иллюзий по поводу эльфов, как и обитателей других миров, куда открытый портал из Земли, я не питал. У меня есть кое-какой опыт. Приходилось побывать в разных местах, посмотреть на разные ситуации. Отойдя от крыльца мотеля, я дошел до установленной рядом скамейки и опустился на нее. Когда рядом появился начальник нашей охраны, вынимающий сигарету из пачки, я лишь кивнул ему. «Что это за броня такая у вас, Ярослав Владиславович?» — спросил он прежде, чем сделать первую затяжку. «Я, конечно, слыхал об армейских разработках, но такое видел впервые». Я улыбнулся и, поднявшись с места, повернулся спиной. «Поднимите мой пиджак, Григорий Семенович», — предложил я. «Вот так, прямо без предварительных ласк?» — усмехнулся он, но сделал, как я велел. «Ого! Это что еще за хреновина?» Я отступил на шаг. «Это экзоскелет, Григорий Семенович», — поворачиваясь к собеседнику, ответил я. «Уникальный в своем роде. Запитан от Энделеона и является основой успеха. Плиты бронирования — всего лишь внешняя часть костюма. Ну и помимо этого, есть некоторое дополнительное оборудование, которое идет снаружи. Но повторить его достаточно сложно и дорого. Ко всему прочему, он еще и запрограммирован исключительно на меня. Ну а с технической стороны вопроса крепкая защита, поглощение чужой магии вплоть до среднего уровня. Автономная работа без замены кристаллов около недели». «Надо же как», — покачал головой начальник охраны. «А вы подготовились?» Я пожал плечами. «Своя ноша не тянет». Он покивал, продолжая курить, а я вернулся на скамейку. Ждать, возможно, придется еще долго. Все-таки весточку в Москву послать — это не то же самое, что и в местную столицу. Но в форпосте должен иметься магический кристалл, связанный с Ландрассом. Однако как скоро эльфы разродятся новым сопровождающим? «Жаль, что парням такого не обломится», — выдохнув струи дыма носом, покачал головой Григорий Семенович. «Нам бы такой доспех для команды». «К сожалению, ничем не могу помочь», — признался я. «У меня и этот-то комплект получился исключительно по той причине, что я работал под себя. Человек без моего дара просто не сможет его носить». Это было правдой лишь отчасти. Да, магия управления металлом действительно участвовала в формировании доспеха, но на этапе получения сплава достаточно упругого и крепкого, чтобы держать крупнокалиберный пулемет вплотную. Но я почти год готовил этот доспех. Сколько мне придется провозиться, чтобы вооружить отряд дипломатов? Всю жизнь? Но раскрывать технологию создания своего козыря я не планировал. Это сейчас Григорий Семенович служит государю, но что ему мешает перейти на службу какому-нибудь роду и слить им сведения? Не все гладко между благородными в Российской империи, так зачем травить кому-то душу завистью? Достаточно того, что в особняке у отца лежат мои записи. На случай, если со мной что-то произойдет здесь, Владислав Константинович сможет повторить мой успех. И пускай на выходе не получится такой прекрасный металл, однако приспособить проект для защиты семьи глава рода сможет. Инделиона у Князевых в достатке, а остальное лишь дело техники и времени. О, а вот и наш Александр Олегович. Потушив окурок и бросив его в урну, начальник охраны направился к главе нашей делегации. Судя по лицу дипломата, новости у него действительно имелись. «Ярослав Владиславович, заходите внутрь», — предложил он. «И вы, Григорий Семенович, тоже. У нас есть о чем поговорить». Вся делегация собралась в зале. Александр Олегович опустился на стул и, оглядев каждого, заговорил. «Итак, начнем с главного. Наша миссия продолжается, но мы с вами наверняка об этом догадывались». Императору доложили о ситуации, и он похвалил нашу охрану. Вам, Григорий Семенович, будет выражена особая благодарность, уже вписана в ваше личное дело его императорским величеством собственноручно. Наш начальник охраны чуть выпрямился, расправил плечи и выпятил грудь. Получить такую запись, разумеется, лестно. Особого шарма ситуации добавляет факт, что это первая подобная награда в Айлендере. «Служу империи!» Под одобрительными взглядами собравшихся, приложив кулак к груди, ответил он. «Да, поздравляю», — кивнул Александр Олегович. «Теперь к следующему вопросу. Сопровождение нам выделено новое, оно уже направляется из столицы Арканора, но прибудет только завтра утром. Так что не позднее завтрашнего обеда мы отправимся в Ландрас. Поэтому одну ночь нам предстоит провести в форпосте. С комендантом я уже договорился. Номера в мотеле нам выделят». Народ отнесся к новости индифферентно. Особого энтузиазма задержка не вызывала, но и торопиться никто не собирался. Им здесь как минимум полгода жить после открытия посольства, пока не приедет смена. К тому же мы не посреди леса остановились, а в цивилизации. «Теперь о плохом». Дождавшись, когда все успокоятся, продолжил Александр Олегович. «Убитые нами эльфы — представители радикальной группировки «Серебряный рассвет». Цели у них заявлены благие, вроде справедливости для всех сословий эльфийского вида. Однако методы насквозь террористические. И тот факт, что нас встретили сразу после появления в Айлендере, говорит о том, что в королевстве есть утечка». «Возможно, это не последнее нападение. Сами власти Арканора назначили награду за головы членов этой организации, но, сами понимаете, без прикрытия на самом верху подобные группировки не существуют». «Значит, будем считать, что мы на враждебной территории?» — кивнул Григорий Семенович. «Мы и так на ней», — добавил бы я, но вмешиваться не стал. Дипломаты еще что-то обсуждали четверть часа, а потом мы разошлись по выделенным нам номерам. Кто-то остался в баре, перейдя на пиво вместо кофе и чая. Я же поднялся в свой номер и бросил свой чемодан в кресло. Скинув пиджак, я расстегнул рубашку и, развалившись на кровати, запустил дополненную реальность. До полуночи я проработал и прервался лишь от стука в дверь. Погасив виртуальные окна, добрался до входа в номер и выглянул в глазок. «Ярослав Владиславович, впустите?» — спросила завернутая в плащ Вера Михайловна. Я отпер замок и открыл ей. Быстро войдя внутрь, невеселого быстро захлопнула дверь и заперла за собой. Обернувшись ко мне, она оценила мой полуобнаженный вид и лишь после этого, явно решив для себя, сбросила плащ. Единственное, что на ней осталось — бусы на шее. Не стеклянные, конечно, из белого жемчуга. «Ну как, Ярослав, тебе нравится, как я выгляжу?» — шепотом спросила она. «Вполне», — ответил я и погасил свет в номере.